поезда, где вы, по каким мирам идут ваши рельсы, виртуальные собаки гложат шеи, мой химический враг, отпусти рельсы, мертвые поезда, где вы? Поднимая тень отпечаток света, одевая кассеты выдохом вдохов серийное лето. Пьяные дети, драконьи зубы сходят неплохо, мертвые поезда, где вы? Этот дом зараженный воздух, вера не бинар и не поле, а за чернотой городов, а за чернотой городов светятся звезды. Алмазный век, приветствую стоя. Мертвые поезда. Мальчик без всякого смысла кайн, мать сосет пустоту, младенец дышит, и предок одиноких орлов камень набирает высоту. Выше, выше, мертвые поезда, где вы? Деревья горят и не чувствуют боли. А где эти рельсы, где этот поезд? Молоко скиснет в груди, молоко скиснет в груди, убегая от смерти. Убегая обратно в молекулы крови. Мертвые поезда, где вы?